Глава 20. Проснувшись, доктор сразу включил фонарик. Первым, что он увидел, оказалась морда склонившегося над ним кровососа. Щупальца, извиваясь самым причудливым образом, скользили над лицом доктора, как будто желая, но не решаясь его коснуться. «Эй, ты никак гнусность затеял?» — произнес сукоризный доктор. «А я-то думал, мы подружимся». Кашель вырвался из груди. Доктор прижал ко рту ладонь и отвернулся в сторону. Кровосос резко отпрянул назад и скрылся во мраке. «Извини», — сказал откашлявшись доктор. «Кажется, я приболел малость». Глаза кровососа сверкнули в луче света. Раздалось негромкое шипение. «Правильно», — кивнул доктор. «Пора познакомиться. Можешь называть меня доктором. Или для простоты — доком. А тебя как зовут?» Кровосос, естественно, промолчал. «Не хочешь говорить? Ну хорошо, тогда я сам придумаю тебе имя». Доктор в задумчивости погладил ладонью колючую щеку. «Как бы нам тебя назвать? Давай я буду называть тебя Мао. Никаких ассоциаций, мне просто нравится слово. К тому же я не знаю в зоне ни одного человека с таким же именем. Согласен?» Кровосос не то буркнул, не то икнул. «Ну вот и отлично», — обрадовался доктор. «Значит, я док, а ты Мао. Эй, ты где?» Доктор поводил лучиком фонарика из стороны в сторону, пытаясь найти растворившегося во тьме кровососа. Мао сидел на корточках возле правой ноги доктора. Руки его упирались согнутыми пальцами в пол, а щупальца скользили над повязкой, закрывавшей место перелома. «Так», — понял доктор, — «кровь учуял». «Мао, это не то, что ты думаешь». Доктор старался, чтобы голос его звучал спокойно и убедительно. «Это несъедобно. Мы же с тобой друзья, так? А друзей обычно не едят». Кровосос поднял руку и согнутым пальцем подцепил повязку. Доктор зашипел от боли. «Слушай, чего тебе надо?» Кровосос снова дернул повязку. «Хватит!» — махнул на него рукой доктор. «Если настаиваешь, я сам сниму». Он сел, быстро размотал пропитавшуюся кровью повязку и протянул ее кровососу. «Это тебе надо?» Кровосос отвел в сторону руку доктора и снова склонился над сломанной голенью. «Ладно, начинай есть меня с ноги», — легко согласился доктор. «Тоже мне друг называется». Щупальца кровососа скользили по открытой ране на голени, холодными прикосновениями вызывая озноб. Спустя какое-то время, приготовившийся к самому худшему, доктор почувствовал, что боль в сломанной ноге стихает. Он вновь приподнялся на локте и изумленно посмотрел на кровососа. «Эй, приятель, да ты никак вылечить меня собрался?» Ничего не отвечая, кровосос продолжал свое занятие. Вскоре доктор уже совершенно не чувствовал боли в сломанной ноге. Что за фокус проделал кровосос? Быть может, в его слюне содержится какой-то природный анальгетик, как у пиявок, например? Кровосос оторвался от раненой ноги человека и посмотрел в его сторону. Глаз его доктор не увидел, только темные провалы, в которых они прятались. «Спасибо», — улыбнулся кровососу доктор. «Ты очень мне помог. Теперь я твой должник». Кровосос что-то пробурчал в ответ, отполз в сторону и сел, обхватив руками ноги. Так они просидели до вечера. Время от времени доктор пытался заговорить с кровососом, но тот либо никак не реагировал на его слова, либо что-то бурчал или шипел недовольно, шевеля щупальцами, как будто болтовня доктора мешала ему спать. Около 11 вечера кровосос поднялся на ноги и двинулся к выходу из подвала. «Счастливой охоты, Мао!» — крикнул вслед ему доктор, когда кровосос уже поднимался по лестнице. «Мы с тобой одной крови!» Кровосос рыкнул, не оборачиваясь, и вышел, прикрыв за собой дверь. Оставшись в одиночестве, доктор погасил фонарик. Он не стал снова, уже в который раз, задавать себе вопрос, почему его не тронул кровосос, решив принять сей факт как подарок судьбы, которая почему-то решила проявить к нему благосклонность. Но он чувствовал голод, который с каждым часом будет только усиливаться. А до прибытия помощи оставалось еще как минимум четверо суток. Хорошо, допустим, от голода он за это время не умрет. Перелом голени, конечно, очень плохой, но и с ним можно дотянуть до встречи с настоящим врачом. Но вот что его серьезно беспокоило, так это лихорадка, сопровождающаяся сухим, мучительным, раздирающим легкие кашлем. Болезнь, которую доктор не мог диагностировать. Если это заболевание, вызванное мутировавшими в зоне микроорганизмами, то ситуация, скорее всего, критическая. Выкарабкаться, не имея никаких медикаментов, ему вряд ли удастся. Как ни странно, пессимистический прогноз вовсе не вверг доктора в депрессивное состояние. Он считал свои шансы остаться в живых, как овец, и незаметно для себя уснул. Спал он беспокойно, то и дело просыпаясь. Все сильнее болела голова, досаждал кашель, от которого, казалось, все внутренности выворачиваются наизнанку. Он все чаще прикладывался к канистре с водой, но и питье не помогало сбить жар. Очнувшись в очередной раз от сна, похожего на забытье, доктор почувствовал какое-то движение во тьме рядом с собой. Нащупав в кармане фонарик, он включил свет. Неподалеку от него сидел кровосос и с чавканем пожирал здоровенную рыбину в 2 локтя длиной. Вторая рыбина, размером чуть поменьше, лежала рядом с ним на полу. Лучик света блеснул на влажных чешуйках, заигравших радужными отцветами. Рыбина едва заметно дернула хвостом. Свежая, только что из реки. Интересно, как кровососу удалось ее поймать? Придерживая больную ногу, доктор развернулся и протянул руку к рыбине на полу. Кровосос недовольно посмотрел в его сторону. Вернее, это доктору движение кровососа показалось недовольным. Что на самом деле было на уме у чудища, кто же его знает? Доктор зацепил пальцами хвост и потянул рыбину к себе. Кровосос заворчал и ногой придавил рыбину к полу. «Да ладно тебе, Мао!» — умоляюще посмотрел на кровососа доктор. «Не будь эгоистом!» Он снова дернул рыбину за хвост. «Я много не съем, только попробую. Может быть, я вообще эту дрянь есть не смогу». О том, что ничего из того, что растет, бегает, летает и плавает в зоне, есть нельзя, доктор слышал много раз. Да у него и у самого никогда прежде не возникало желания попробовать что-нибудь из местной экзотики. Но это в нормальных условиях, когда для того, чтобы перекусить, достаточно сходить на кухню или забраться в багажник джипа, где уложены блестящие водонепроницаемые пакеты с армейским рационом. Сейчас же эта рыбина, даже не вся целиком, а только кусок ее, который кровосос не желал с ним поделиться, была, быть может, единственной для него надеждой на спасение. Организму нужны силы для того, чтобы бороться с болезнью, а для этого ему нужна еда, хоть какая-нибудь еда. «Слышь, дай, я много не возьму». Сержант Алиев рассказывал, что сталкеры, если нет другой еды, стреляют ворон, и даже крыс, случается, жарят. Кровосос ел рыбу сырой. Ну что ж, все равно это было мясо. Протеин, так необходимый ослабленному организму. Не отпуская рыбий хвост, доктор сунул фонарик в рот, освободившись рукой вытащил из кармана замок от короба и несколько раз, что было сил, ударил им по рыбине. Он был слишком слаб, ему даже хребет рыбий перерубить не удалось. Но кровосос неожиданно убрал ногу, которой прижимал рыбину к полу. Медленно, наблюдая за реакцией кровососа, доктор потянул рыбину к себе. Кровосос сидел неподвижно и молча смотрел на человека. Ухватив рыбину как следует, доктор вместе со своей добычей забрался на кучу тряпья. Упав на спину, он тяжело выдохнул и постарался расслабиться. Нужно было немного отдохнуть. Левой рукой доктор прижимал к боку холодную скользкую рыбу, и это наполняло его необыкновенной радостью. Из темноты вновь послышалось чавканье кровососа. «Приятного аппетита!» — пожелал кровососу доктор. Ему удалось добыть еды. Это, конечно же, было здорово. И не просто здорово, а обалденно, офигительно здорово. Но радовался доктор не за себя. Ощущение счастья переполняло его, потому что он вдруг осознал, что многое из того, что происходит в зоне, люди понимают совершенно не так, как следует. А может быть, и просто не желают понимать, что здесь происходит. Кровосос, считающийся одним из самых опасных хищников зоны, поделился едой с раненым человеком. Что это значит? Пока еще доктор не был готов дать ответ на этот вопрос, но он чувствовал, что находится на грани понимания того, что может в корне изменить все представления человека о зоне. Зона изначально воспринималась людьми как опасная, агрессивная среда. И вели они себя здесь соответственно. Никто и шагу не сделает за пределы лагеря без оружия. Каждый точно знает, что лучшая тактика при встрече с существом из зоны – это немедленная атака. Не убьешь ты – значит, убьют тебя. А что, если на самом деле все совсем не так? Что, если зона только адекватно отвечает на агрессивное поведение вторгшихся в нее людей? Кровосос закончил чавкать, поднялся на полусогнутые ноги и переместился поближе к доктору. Опустившись на корточки, он сложил руки на коленях, сверху водрузил на них подбородок и уставился на человека, словно пытаясь понять, что же это перед ним такое. «Так», — понял доктор, — «пора есть рыбу». Доктор сел, положил рыбину себе на колени и принялся разделывать ее, орудуя металлическим замком. Он никогда не увлекался рыбалкой, а потому не мог с уверенностью сказать, что это за рыба. Сильные вытянутые челюсти и крупные, похожие на крючки зубы, указывали на то, что рыба хищная. Может быть, это щука? Или какая-то из ее мутировавших разновидностей, эндемичная для зоны? Кое-как содрав с рыбы кожу, доктор вырезал небольшой кусок мяса со спины. Решив, что больше ему все равно не съесть, он протянул то, что осталось кровососу. «Держи». Кровосос медленно, словно не веря в происходящее, протянул руку и взял рыбу. Положив ее на широкую ладонь, он осторожно потыкал пальцем в то место, откуда доктор вырезал кусок. В свете фонарика рыбье мясо казалось совершенно белым. Это было приятно, потому что белый цвет обычно любую вещь делает не страшной. Доктор понюхал мясо. Пахло тиной и еще чем-то, запах чего он не мог распознать. Кровосос удобнее перехватил рыбу, оплел ее розовыми щупальцами и зачавкал. С явным удовольствием, между прочим, зачавкал. Доктор с тоской посмотрел на никогда не пробовавшего жареной, на худой конец вареной рыбы кровососа, обреченно вздохнул и осторожно откусил небольшой кусочек сырого рыбьего мяса. К удивлению доктора, уже морально приготовившегося к рвотному рефлексу, которым непременно должен был отозваться пустой желудок на непривычную пищу, все пошло очень даже неплохо. Рыбье мясо было плотным по консистенции и почти безвкусным. Слабый, едва заметный привкус наводил на мысль даже не о тине, а скорее о свежескошенной траве. Доктор представил, что ест креветки, которые забыл посолить, и легко, не делая над собой особых усилий, съел отрезанный от рыбы кусок. Чувство сытости медленно перерастало в расслабленное блаженство, и доктора снова потянуло в сон. «Спасибо, Мао», — сказал он, обращаясь к доедавшему рыбу кровососу. «Не знаю, как ты, но я сыт и хочу спать». Доктор погасил фонарь и почти сразу провалился в глубокий сон без сновидений. И все же болезнь оказалась сильнее его. Проснувшись, доктор понял, что не может двинуться с места. Ощущение было таким, будто все его тело разваливается на крошечные кусочки, и никаким усилием их невозможно снова собрать вместе. Голова болела так, что мутилось сознание. Порой доктор настолько выпадал из реальности, что уже не понимал, кто он такой и где находится. Состояние полнейшей беспомощности было только ужаснее от того, что временами доктор вспоминал о том, что ему угрожает какая-то страшная опасность. Хотя в чем именно она заключается, он никак не мог вспомнить. Тогда он порывался куда-то бежать, и только боль в сломанной ноге не позволяла ему покинуть ложе из старых вонючих тряпок. Доктор уже не знал, как долго он находится в убежище кровососа, не смотрел на календарь, чтобы узнать, сколько ему еще ждать помощи. В минуты просветления он дотягивался до канистры с водой, жадно делал несколько глотков и снова проваливался в темный бред. Иногда в сознании доктора всплывали странные картины. В луче фонарика, который он зачем-то включал, возникала фигура странного человекообразного существа. Иногда существо сидело возле его ног, низко склонив голову так, что не видно было лица. Порой он видел его совсем рядом, и тогда доктор приходил в ужас от одной только мысли о том, кто же мог так изуродовать живое существо. Как-то раз доктор пришел в себя от того, что чьи-то пальцы пытались затолкнуть ему в рот какое-то мягкое, кашицеобразное вещество. Доктор поначалу попытался отплевываться, но пальцы оказались настойчивы, и тогда он принялся глотать непонятную на вкус еду. Впрочем, кто может поручиться, что это не было всего лишь бредовым видением? Сознание включалось и выключалось, как лампа маяка. Доктор то корчился от боли, то парил в серебристых облаках, то задыхался от кашля, то плыл куда-то, то падал в черную бездну. Однажды доктор пришел в себя от громкого рева. Никогда прежде ему не доводилось слышать подобное. Ему показалось, что он слышит в этом реве отчаянную обреченность и в то же время твердое намерение идти до конца. Разлепив веки, доктор по привычке принялся искать фонарик. Он не сразу понял, что помещение, которое он ни разу не видел освещенным, залито ярким светом, лившимся сверху из дверного проема. Кровосос стоял внизу, возле самой лестницы. Чуть присев, он развел колени в стороны и широко раскинул огромные руки. Монстр смотрел вверх, туда, откуда лился свет, и время от времени издавал грозный рык. «Что там, Мао?» – прохрипел доктор. Свет скользнул в его сторону. «Ребята, он здесь!» Доктор онемел от изумления, услышав человеческий голос. «Еще бы! Он-то был убежден, что он последний человек на Земле!» Кровосос метнулся в сторону с такой скоростью, что могло показаться, будто он в момент рассыпался на атомы и тотчас же материализовался в другой точке. Он словно хотел прикрыть собой доктора от яркого света. «Мао!» — доктор сумел таки поднять руку и пару раз хлопнул по ложу из старого тряпья. «Иди ко мне, Мао! Сядь!» Кровосос только заревел в ответ. Крик от двери. «Проклятие! Да снимите же кто-нибудь кровососа! Он сейчас прикончит дока!» «Нет!» Доктору показалось, что он крикнул это слово, но на самом деле из горла его вырвался только нечленораздельный хрип. Короткая автоматная очередь. Фонтанчики крови, выбитые пулями из тела кровососа. «Не стреляйте!» Попытавшись подняться на ноги, доктор упал, закричал от боли и с вороха тряпья скатился на бетонный пол. Кровосос кинулся к лестнице, пытаясь остановить бежавших вниз с автоматами наперевес военных сталкеров. Снова выстрелы. Рев кровососа, переходящий сначала в жалобный вой, а затем в хрип. «Мао!» С Склонившийся над доктором военный сталкер поднял дымчатое забрало шлема. На лице у парня улыбка. Счастливая. «Черт возьми, док, вы, видно, не в рубашке, а в защитном скафандре родились. Вас чуть не сожрал кровосос. Мы успели в последнюю минуту». «Он защищал меня», — едва слышно произнес доктор. «Что?» — сталкер наклонился ниже. «Он... Мао...» Чувствуя, что снова теряет сознание, доктор схватил сталкера за рукав. «Защищал». Парень повернулся к подошедшему к ним военному сталкеру с нашивками лейтенанта. «Бредит». «Удивительно, что он вообще жив», — покачал головой лейтенант. «Быстро!» — махнул он рукой своим людям. «Носилки сюда! В вертолете!» Не дослушав фразу лейтенанта до конца, доктор потерял сознание. Он пришел в себя спустя 3 дня в военном госпитале пункта 22. Спустя неделю его переправили в Москву. Лихорадку, что подхватил доктор в зоне, удалось легко вылечить с помощью обычных антибиотиков. Чтобы сохранить ногу, пришлось сделать 3 операции. Теперь в каждой кости правой голени у него стояло по титановому стержню. Серьезные опасения вызывало у врачей то, что первое время доктор упорно отказывался с кем-либо разговаривать. Почти все время он лежал на боку и смотрел в стену. Зная о том, через что ему пришлось пройти, врачи опасались, не повредился ли док рассудком. Но со временем все стало на свои места. Доктор заговорил, и его признали полностью излечившимся. А на то, что он напрочь отказался рассказывать о том, что с ним произошло, врачи посоветовали не обращать внимания. По всей видимости, доктор просто не желал вспоминать о пережитом. Что ж, его можно было понять. Спустя 9 месяцев доктор вернулся в зону. Перебравшись нелегально через защитный кордон, он купил у первого встречного торговца защитный костюм и еды на неделю и отправился к Верхнему болоту. Именно там, на болоте, куда редко заходят люди, он решил построить себе дом. Но торговец, естественно, тут же разнес весть о том, что в зоне объявился сумасшедший, отправившийся к Верхнему болоту с одним только кольтом 38-го калибра в кармане. Интересно, что бы сказал торговец, если бы узнал, что по дороге доктор заглянул в Припять, где взял себе в провожатые 3 зомби